Глава 33. Одно хорошо в осенних странствиях. Путешественнику не грозят комары. Это было первой мыслью Нелли, когда, проснувшись от стука, она обнаружила, что окошко чистой горницы, висевшее на ременных петлях, не устояло перед порывом ветра. Сырость пробирала до костей, но зато было светло. Останься окошко затворено, одеваться пришлось бы в темноте, затянутое по-деревенски пузырем. Мало солнца могло оно пропустить. Умыванием Нелли решилась пренебречь до ближайшего лесного ручья, а с туалетом кое-как управилась, хотя расчесать и переплести волосы без Катькиной помощи было делом нелегким. Одна прядь в косе получилась куда толще, чем надо, а две другие уж больно тонкие. Без зеркала и не разберешь, какова куафюра. Но раскладываться некогда. Скорей в путь. Емелька заседлал уже сытых лошадей, и Нелли не без довольства увидела, что он не поленился поработать скребницею. Экой барин на твоем красавце на ус приметный, — сказал он, охлопывая роха по лоснящемуся крупу. — Не нашей, не русской работы узда. Видал такие, кажись, у башкира, а может, статься и у калмыков. Нелли хотела было пояснить, что работа цыганская, но сдержалась и молча запрыгнула в седло. И вновь замелькали вдоль обочины полосатые верстовые столбы. Дорога из Санкт-Петербурга. Последнее время Нелли стала примечать, что в столице жители произносили через раз то Петербург, а то Петербург. Не то, что в провинции, где знали только первое. В Москву, как сугубо важное, была большей частью вымощена бревнами, и у путников, едущих в экипажах, был вид на редкость жалкой. — Ну и разумны же вы, сударь, что пустили сверхом! — окликнул Нелли, молодой человек из крытой кареты. — Я-то чаял поленности соспать весь путь, а вместо этого не ласкаюсь доехать с целыми ребрами. Ей же ей, будто черт молотил палкою по бокам да по спине. — О, поясница! — страдалец скорчил гримасу, откидываясь вглубь. Нелли рывком послала нарда и, уж опередив карету, дала волю неприличному смеху. Вскоре, однако ж, пришел черед и Нелли позавидовать пострадавшему от тряски. Небо, без того затянутое после обеда, вовсе налило свинцом, предвещая бурю. Стих ветер, деревья застыли, лишь слабо подрагивая бурыми лохмотьями уцелевшей листвы. В считанные минуты стемнело, словно сделался поздний вечер. Затревожились лошади. Нарт тряс головою, рох заржал. «Не угодили, барин!» «Прям посередь дороги!» — с досадою крикнул Емелька. Нелли с трудом его расслышала. Окутавшая все вокруг тишина, казалось, странным образом поглощала звуки. Да куда как хорошо очутиться сейчас в крытом воске, пусть дрязком, но таком уютном, когда струи барабанят по натянутой коже. Нелли спешилась вслед за Емелькой. Вон под тем ясенем переждем. Дерево справа от дороги было впрямь подходящим. И развесистое, и не толстое. Выскочит из земли, так не раздавит. Вскоре они стояли уже под ненадежным укрытием. Тишина сгущалась и звенела. Наконец длинная молния, словно комета с хвостом, разорвала облака, загрохотала. Емелька что-то нашептывал себе под нос и истово крестился. Эх, была бы с нею Катя вместо этого рябого увольня с ручищами, как оглобли, даже и буря показалась бы веселей. Ни капли воды не пролилось еще на землю, но деревья заходили ходуном, и тяжелый плащ Нелли наполнился стремительным ветром, словно парус. Она еле устояла на ногах, хрустнула, к ногам упала первая ветка, белеса, посверкивая в темноте свежим сломом. «Эх ты!» Молодой дубок в шагах в 30 будто ожил и начал вылезать из земли, вырывая корни, словно ноги. Нелли глядела на него. Ей казалось от чего-то, что в жизни не видала она зрелища более захватывающего и прекрасного, чем эта осенняя буря на дороге. Необычайно красиво показались ей также заросли барбариса, усыпанные коралловыми бусинами продолговатых ягод. Самый треск доносился из сосновой рощицы по другую сторону дороги. «Скачет кто-то! Вот полоумные! Кто ж в такой ненастье соображения лишился?» — изумился Эмилька, прислушиваясь. Топот приближался, слышный даже сквозь ненастье. Уж можно было различить вдали силуэты всадников, пригнувшиеся к гривам лошадей. Еще немного, и Нелли удивилась. Лошади показались ей слишком уж невысоки. Это были лошади, а не пони, но какие странные, толстоногие, с очень лохматыми и длинными гривами, что так и плясали на ветру. Нарочно, что ли, компания подбирала себе одинаковых лошадей? Всадники приближались. Головной из них поднял лицо от конской шеи. — В седло! — выкликнула Нелли, суя носок в стремя. Наар даже не взбрыкнул, казалось, понявший ее мысль. — Да ты, сударик, белины объелся! — завопил Емелька. — Говорю, в седло! Увы, догадка Нелли оказалась верна. Человек с лицом ящерицы успел ее заметить и даже узнать. Он кричал что-то, обернувшись своим спутником, и указывал рукою в сторону ясеня. Ах, кабы буря не ломала деревьев! Тогда б скакать им лесами по бездорожью, ведь в лесу так легко затаиться, но сейчас в лес никак нельзя, эдак можно и лошадей покалечить. Оставалось одно — мчать по дороге вперед погони, чтоб в ближней яме ославить догонявших разбойниками. Еще не успев додумать этих мыслей, Нелли взлетела уже на тракт. Наконец хлынул ливень. Сперва сплошной стеной, через которую ничего нельзя было расслышать, разглядеть, затем хлесткими струями. Теперь Нелли видела, что расстояние между ними и преследователями чуть-чуть да увеличилось. Так-то, ящерицы, куда вам против таких коней на своих коротконожках? Слышь, барин, я ведь с тобой от погони утекать не подряжался. Дудья башка, не видишь, это ж грабители, хотят хороших коней отобрать. А это что? Так лошади-то твои, не мои. Не трусь ты, оторвемся, лишь бы до места доскакать. Далече будет, делать нечего. Нелли трудно было кричать. Скачка отнимала все дыхание. Ей казалось уже, что мокрая тьма доносит свистяще шипящую речь слуг Венедиктова. Бревна под копытами вдруг кончились. Верно, мужики растащили для своих нужд. Копыта начали месить грязь. Расстояние сократилось. Ничего, только не бояться. Топкой участок кончится, но и врагам его по воздуху не перелететь. Это только сейчас так страшно. Это от их приближения. Нет, сударик, коли им лошади нужны, так пускай берут, а с меня взятки гладки. Емелька на скаку соскочил с седла и, кувыркнувшись через голову, скатился в канаву. Эх ты! Рох, вскинув голову, тревожно заржал, остановясь посреди дороги. Нелли в отчаянии закусила губы. Она успеет оторваться, если помчит дальше одна. Но Рох, Рох, как бросить Роха? Как посмотрит она в глаза Катьке? Нет, ни за что на свете. Эх, лошади! Да чего ж вы благородные и чуткие, и вместе с тем, да чего вы глупы? Разве собака осталась бы эдак стоять посреди дороги? Небось, сама бы помчалась за хозяином безо всякой веревки. Плача от досады, Нелли соскочила с нарда и, увязая сапогами, подбежала к Роху. Быть может, она еще успеет накинуть его повод на заднюю луку своего седла. Шипящие крики доносились до нее уже не в воображении. Шпага, скользнувшая в ее руке, казалась под ливнем, искривленной в нескольких местах, словно молния. Враги попрыгали с низких своих лошадок. Один из ящериц верно выкрикнул какую-то команду остальным, и они пошли за Нелли с трех сторон, парами. В руках их сверкали ножи, но в блеске узких глаз таилось куда больше угрозы. Быть может, Нелли и далеко было до легендарного фехтовальщика, о коем рассказывал Росков, стоя под ливнем. Он остался сух. Однако и Нелли немало повывихивала кисть, чтобы освоить сей прием. Не так-то легко к ней подойти. «Хурла!» — выкрикнул главный. Ящерицы остановились в двух шагах. Нелли видела совсем близко, как стекает вода по их гладким черным волосам. Думают, она станет зря утруждать руку. Нелли застыла с поднятой шпагою. Ящерицы задвигались. Нелли возобновила вращение. «Фултык!» «Да на каком же языке они говорят-то?» Издали донесся топот. «Неужто к ящерицам еще и подмога? Тогда дело вовсе плохо». Недоуменно повернувшись назад, один из ящериц со стоном схватился за бок, на коем медленно проступило темное пятно. — Так-то тебе! — Нелли отерла лезвие плащ. Наверное, это была не подмога врагу. Очень уж обеспокоил ящериц дальний скок. Любой случайный путник, окажись он не трус, был куда как кстати. Вот уже появилась вдали белая, далеко видная лошадь, над которую слался черный плащ. Путник был без шапки, светловолос. — Эх, ты нелегкая! — гневно воскликнул он, спешиваясь. — Держись, друг мой, сейчас я пробьюсь к тебе. Ящерицы разделились. Теперь спереди их была Нелли, а проезжий путник — с тылу. И он, вращая шпагою, но не вступая в серьезную схватку, рвался к Нелли. Некогда было разглядеть лица нечаянного помощника, когда он, наконец, оказался рядом. Ящерицы явно не давали о себе забыть. — Спиной к спине! — крикнул ей путник. Теперь они отражали нападение с двух сторон, что вправду было удобно. Нелли успела заметить две вещи. Первая. На ее компаньона ящерицы наскакивали куда яростнее. Верно, им дано было указание захватить Нелли живою, а убить случайного ее защитника они не вменяли себе в большую проблему. Второе, более непонятное. Компаньон ее, несомненно, искусный фехтовальщик, чего-то все метил врагам по рукам и ногам, хотя раза два ему предоставлялась возможность хорошего смертоносного выпада. Некоторое время ни защищавшимся, ни нападавшим было не до разговоров. Минуло около четверти часу, и до слуха Нелли вновь донесся топот, на сей раз с другой стороны, от Новгорода, а не к нему. И топот был иной, не карьер, каким примчался недавний ее защитник, а скорая, но без торопливости рысь, которая вдруг сменилась галопом, словно путник увидал вдали драку. Так оно и было. Что ж, и второй проезжий кстати, раз он не трус. «Потроха святого Гли, грабители!» На сей раз Нелли не видела самого всадника. Но гневно веселый его голос прозвучал в ее ушах музыкою. «Я иду, господа!»